В конце концов, доводы военных руководителей склонили на свою сторону чашу весов. Мобилизации у нас не было, но призыв резервистов мы осуществили. Не сразу, а частями в различных районах страны. Людям объясняли, для проведения весенне-летних учений. Не знаю, заметили это немцы или нет, во всяком случае, никаких претензий они нам не предъявляли. А мы направили в войска ни много ни мало, а 800 тысяч приписников. И продолжали призывать их, так что число мобилизованных начинало приближаться к миллиону. Это позволило нам пополнить до штата 19 приграничных дивизий, начать развертывание нескольких армий, в глубинных округах страны и даже постепенное передвижение армии на запад. Военные руководители были довольны, а Иосиф Виссарионович нервничал. Он был убежден, что большая война начнется не раньше следующего года, а преждевременное усиление наших войск может лишь обострить политическую и военную ситуацию. Ну и промышленность, особенно сельское хозяйство, действительно лишались многих, причем самых сильных рабочих рук. «Из двух зол всегда приходится выбирать наименьшее», — напомнил я. Сталин промолчал, не желая, вероятно, продолжать трудный разговор. Однако пауза длилась недолго. Власик твердо знал свои обязанности банного развлекателя. Хитрованный человек, он всегда находил, что сказать, даже если совсем не о чем было говорить. Имел в запасе несколько вариантов. Он знал, что Сталину интересна любая новая информация, что центральные утренние газеты Иосиф Виссарионович обязательно просматривает, а вот до ведомственных газет, до вечерней Москвы у него руки не доходят. И когда возникали пустоты, Власик принимался рассказывать, что, например, сегодня напечатано в «Вечерке». Вот, мол, начался массовый завоз овощей в столицу, и народ доволен. Вышли два больших тома, посвященных жизни и творчеству Лермонтова. Завтра, в воскресный день, намечено много развлечений. Гуляй в свое удовольствие. Выступает в парке Леонид Утесов, на ипподроме «Росистые бега», труппа Большого театра дает Ромео и Джульетту. Народный артист Москвин сфотографирован и пропечатан в газете. Ловит рыбу в Москве-реке и призывает горожан выехать на природу, потому что день ожидается жаркий. Но многие, наверное, отправятся на открытие водного стадиона «Динамо», куда только что завезен песок, или на станцию «Планерная», где будут соревнования мотоспортсменов. «Это нужно и полезно», – ворчливо, но уже без раздражения произнес Сталин. «Народ хорошо поработал, всю неделю пусть набирается сил. А товарищ Москвин, значит, рыбу ловит. Я не знал, что он рыбак». Все же банька и в этот раз расслабляюще, успокаивающе подействовала на Иосифа Виссарионовича. Он повеселел, покряхтывал удовлетворенно, когда Власик поддавал пару. Потом спросил, не буду ли я возражать, если мы выпьем вина прямо здесь, в раздевалке. Ему нынче хотелось бы сразу лечь спать. Предложение было принято, и Власик быстро организовал все, что требовалось. Иосиф Виссарионович остался отдыхать в блинах, а я поехал на московскую квартиру. Солнце еще не взошло, но самая короткая ночь в году, она ведь такая светлая. В городе все еще звучала музыка из распахнутых школьных окон. Завершались балы, молодые люди высыпали на улицу, радуясь яркой заре, предвещавшей новую интересную жизнь. Особенно выделялись девушки в светлых платьях. Многие танцевали. Издали казалось, кружатся, порхают белые бабочки. И думал я, скоро уж наступит время, когда среди счастливых выпускниц окажется и моя дочь. И Светлана Сталина. Что их ждет впереди? С такой мыслью я и заснул. Впрочем, заснул ли? Показалось, только успел задремать, как раздался резкий звонок телефона, стоявший у изголовья. Этот телефон давно не звонил среди ночи, и я понял, случилось нечто из ряда вон выходящее. И голос я не сразу узнал. «Николай Алексеевич, извините, что в столь неурочное время». «Да уж», — проворчал я. Говорит адмирал Кузнецов. Кузнецов был в то время народным комиссаром военно-морского флота СССР. Примечание Лукашова. Чрезвычайная новость. Немецкая авиация пыталась бомбить Севастополь. Налеты авиации произведены на другие наши базы на Черном море и на Балтике. Провокация? Сон как рукой сняло. Считаю, что это широкомасштабная организованная акция. Это война, Николай Алексеевич. Приказ о военных действиях мною отдан. Не могу дозвониться до товарища Сталина. Его не хотят будить. С кем вы связывались? С товарищем Маленковым. Он считает меня сумасшедшим и сейчас проверяет сведения. А время не ждет. Надо докладывать. А Тимошенко? У него еще нет ясности. Он и Жуков говорят с округами по ВЧ. Хорошо, попытаюсь дозвониться. Положив трубку, я несколько минут сидел на кровати, охватив руками голову. Откуда-то доносились звуки вальса, мешавшие сосредоточиться. Я был в полной растерянности. Разговор с Кузнецовым представлялся каким-то кошмаром. А может, и действительно все это пригрезилось мне? Или Кузнецов сошел с ума? Это бывает. Люди не выдерживают напряжения, ответственности. Связываться с Маленковым или Поскребышевым, звонить дежурному генералу, потребовать, чтобы разбудил Сталина. А вдруг ничего нет, и я окажусь в глупейшем положении? Нет, надо ехать в наркомат военно-морского флота, Кузнецову, самому убедиться. Там рядом через улицу и наркомат обороны. Вызвал дежурную машину и начал поспешно одеваться. Натягивал сапоги, когда в утренней тишине снова резко ударил телефонный звонок. «Лукашов, слушаю». «Как же так, Николай Алексеевич? Что же это такое?» Говорил Сталин. Даже не говорил, нет. Это были испуганные, удивленные восклицания совершенно потрясенного человека. Острую жалость почувствовал я. Усталый пожилой руководитель... Только лег, предвкушая сон, и вдруг его будет, сообщает страшную новость. Для меня она тяжелая, а каково же ему, несущему на себе бремя ответственности за все? Его окружают столь же пораженные новостью люди, ждущие его указаний, привыкшие выполнять его волю. А ему сейчас требовалось прежде всего дружеское участие, нравственная поддержка. Дорогой Иосиф Виссарионович, я старался говорить обычным тоном даже спокойнее и бодрее, чем всегда. Случилось то, что не раз уже бывало в истории. Вероятно, совершено разбойничье нападение. Скоро выяснятся масштабы, и будет ясно, какие контрмеры надо принять. Немецкие генералы так распоясались? Нет, Иосиф Виссарионович, дисциплинированные немецкие генералы сами никогда не решатся на конфликты, не пошлют авиацию бомбить наши города. Это политическое решение. Но Гитлер не может, не должен. Он не предупредил меня, он заверял. В свое время Наполеон тоже двинул на нас войска, не предупредив о начале войны. А тогда более рыцарскими были нравы. Значит, война? Вполне возможно. Надо скорее выяснить обстановку. Что сообщает германское посольство? Пока ничего. ВЧ пытается установить связь с графом Шуленбургом. ВЧ Вячеслав Михайлович Молотов, примечание Лукашова. Германский посол граф фон Шуленбург в то утро был принят Молотовым и официально сообщил о том, что Германия объявила Советскому Союзу войну. Примечание Лукашова.